558. Урусвати знает, как многоцветна Агни-йога. Внимательный глаз в пламени может различить многие оттенки. Условия окружающие влияют на цвет пламени. Также в различные времена является особая надобность йоги. Можно увидеть и величие Радж-йоги. Можно заметить сияние Бхакти и узреть напряжение джнана-йоги. Но можно найти и главную потребу светлой кармы-йоги. Труд не отступен в дни смуты человечества. Так среди различных цветов Агни-йоги найдем стебель кармы-йоги. На этом основании оправдается человечество. Не будем удивляться, что не всегда давалось предпочтение суровой кармы-йоги. Иногда ее как бы забывали под впечатлением величия и улыбки других достижений. Мы знаем, что карма-йога не может дать таких стремительных достижений, как бхакти. Но труд будет спасительным якорем планеты. Пусть пурпур-радж и йога величественен, и голубое сияние бхакти прекрасно, но не менее прекрасен синий и фиолетовый цвет карма-йога. Он как бы получил нечто от пурпура и также уплотнил голубое сияние. Труд и величественен, и полон любви. Так в пламени йоги, названной Агни-йогой, усмотрим цвета труда. Нужно, чтобы человек глубоко постиг красоту процветания труда. Пусть он смотрит на труд не как на хлеб насущный, но как на спасение планеты. Именно труд сознательный создает целительную эманацию, которая может бороться с отравленными низшими слоями атмосферы. У нас наблюдают тружеников. Среди них выявляются истинные карма-йоги, но часто они не могут себя так назвать, ибо и не слышали о таком слове. Наш друг Иван Стотысячный не ведает такого слова, но он знает труд. Мыслитель учил, никакая история не может перечесть истинных тружеников, их список ведется за облаками.